Архангел, 2005 год. Тогда, в разгар майданной бучи, когда на самом популярном киевском интернет-форуме «Цензор.нет» бурлили яростные страсти, 9 из 10 форумных бойцов были прожженными украинскими патриотами и патриотками. Все московское воспринималось как красная тряпка, все русское воспринималось как зло. Россия – страна рабов, под пятой КГБшного карлика, зомбированных ящиком и т.д. и т.п. Я чувствовал себя как воин-архангел на этом безумном празднике оранжевых вампиров. Эмоциональный накал этих форумных битв усиливался еще тем, что происходило это в основном ночами. Я уединялся в своем кабинете дома на Рублевке и погружался в войну с оранжевыми вурдалаками. Жена ругалась, ревнуя к вечно мерцающему экрану монитора, но потом успокоилась и она. Это была моя игра, фантазия и причуда. Зачем я просиживал те вечера и ночи на украинском форуме? Этот вопрос она задавала мне все время, я отвечал одно и то же. Мне нужно понять, что же там происходит. Когда сейчас, после Крыма и войны на Донбассе, мне пытаются доказать, что добродушные украинцы стали яростно ненавидеть русских, Москву, Путина и всю Россию именно сейчас, после, в кавычках, незаконного захвата Крыма и Донбасса, я тихо про себя улыбаюсь. 6 лет, начиная с осени 2004-го, задолго до Крыма этой трагической войны, я проводил многие ночи в спорах и диспутах с добродушными украинцами. Уровень ненависти к России уже тогда был запредельный. Россия еще не забрала Крым, даже не думала об этом, не говоря о войне на Донбассе. Но уже тогда украинский интернет, его форумное ядро были пропитаны русофобией. Украина вынашивала эту заразу в своей утробе, нянчила ее, лелеяла и ждала. Ждала момента, чтобы распылить эту заразу на всю страну. Тогда мне казалось, что это касается только малой части украинцев. Только этих яростных форумных бойцов. Эта зараза живет только тут, на страницах украинских интернет-СМИ и форумов. Народа эта зараза еще не коснулась. Один из принципов любого интернет-форума – анонимность. Ты можешь спорить, писать длинные тексты, отстаивать свою позицию, но никто не знает, кто же ты на самом деле. Я не открывал своего настоящего имени, но писал все как есть. О своих мыслях, о бизнесе, жизни в России, о Рублевке, русских олигархах и о поэзии. Устав спорить и кидаться пустыми фразами, я постепенно стал просто вести там свой дневник. Именно там, на украинском форуме. День ото дня, все, что прожил, случайный взгляд, случайная мысль, наброски случайных текстов и стихи. Каждый день я перелистывал любимые сборники и выбирал то, что было более всего по душе. Хорошо шел Блок, Брюсов, Пастернак, Бродский, но более всего под настроение подходил Гумилев. «В твоем гербе невинность лилий, в моем багряные цветы, и близок бой, рога завыли, сверкнули золотом щиты. Я вызван был на поединок под звуки бубнов и литавр, среди смеющихся тропинок, как тигр в саду угрюмый мавр. Ты, дева, воин, песень давних, тобой гордятся короли, твое копье не знает равных в пределах моря и земли. Вот мы схватились и застыли, и войско с трепетом глядит, кто побеждает, я ли, ты ли, или гибкость стали, или гранит». Заочно я знал тогда всех основных форумных бойцов «Цензора». Но лично мы друг друга ни разу не видели. Первым с «Цензора», с кем я познакомился и увиделся, был их главный редактор Юрий Бутусов. В какой-то очередной форумной перепалке мы сказали друг другу пару обидных фраз. Обида распалялась слово за слово, и ты слышишь от оппонента: «Это дуэль. Давай встретимся лично, там и поговорим, с глазу на глаз». Примерно такую фразу мне кинул Бутусов, и я ему ответил: «Готов. На следующей неделе я буду в Киеве. Жду тебя вечером в ресторане отеля «Премьер Палас».» Главред, 2006 год. Встреча состоялась в закрытой комнате японского ресторана в отеле «Премьер Палас». Тогда в ресторанах повсеместно царил стиль фьюжн, смесь японского с итальянским. Я заказал бокал шабли и блинчики с лесными ягодами. Бутусов попросил те же блинчики, но с черным чаем, и назначенная дуэль довольно быстро превратилась в братание. На многие годы мы стали с Бутусовым, если не друзьями, то хорошими знакомыми. Всякий раз, когда я прилетал в Киев, я набирал Юру на мобильном с предложением выпить кофе, и мы встречались. Просто поболтать, чем живет Киев, его олигархи и простые люди. Юра удивился, найдя меня среди активных пользователей его форума, и честно признался, что польщен. Он был искренне рад, что кто-то серьезный из Москвы заметил его молодой сайт и активно на нем общается. «Я бизнесмен, но ведь не только из бизнеса состоит наша жизнь», — объяснял Ебутусову свою странную забаву. «Не только в пересчете денег и смысл. Мы все время ищем что-то еще». С некоторым недоверием, но он меня понял. Хоть и с удивлением, но это принял. А я пытался понять, что представляет из себя он сам, что он думает об Украине. «Я русский», — заявил мне Бутусов в ответ на мои претензии о русофобии, льющейся с цензора. «Я за тесные связи с Россией, но Россия далеко и ничего не делает для налаживания этих связей, и потому мы тут барахтаемся как можем». «А что ты думаешь про украинские СМИ и интернет вообще?» — продолжал расспрашивать я Юру. И Бутусов стал рассказывать мне, как это видит он сам. «Интернет в Украине — это прежде всего интернет-СМИ, у нас их очень много. Говорят, что это Майдан породил интернет-газеты. А может, все наоборот. У нас в Украине это какой-то самовозбуждаемый механизм. Майдан порождает интернет-издания, а сами издания потом порождают очередной Майдан. Юра, объясни, а как вы зарабатываете? Какие доходы, расходы?» И главред стал объяснять, что все непросто. Цензор убыточен. Рекламы нет как таковой. И это не только у него, так во всем украинском интернете. «На что же вы тогда живете?» — продолжал спрашивать я. Рекламных доходов в украинской сети тогда почти не было. Это было несколько странно, поскольку к тому времени Рунет уже вспухал от рекламных денег. Я еще помнил времена начала нулевых, когда денег не было и в российской сети. Но сейчас на дворе стоял конец 2006-го. Рекламные доходы российских интернет-СМИ уже исчислялись миллионами. Но в Киеве было не так. Украинские интернет-СМИ жили тогда на джинсе и темниках. Эти два новые для меня слова я узнал именно от Бутусова. Первой статьей дохода всех украинских интернет-газет была джинса, то есть проплаченный материал по чьему-либо заказу. Обычно джинсу заказывали олигархи, большие и малые, а также политики разных мастей. На джинсе жили тогда почти все киевские издания, на этом жил и цензор. Это не были большие деньги, но этого хватало, чтобы оплачивать работу редакции в 3-4 человека. Темники – это уже удел большой политики, когда администрация Кучмы или теперь Ющенко указывают негласно, что и как писать, освещать в СМИ. Это удел больших, в основном, телевизионных каналов. Там политический заказ, большие деньги, но одинокие интернет-СМИ от этого далеки. Мы живем на джинсе. Бутусов рассказывал об этом нехотя, как бы стесняясь. Такая ситуация ему самому не нравилась, но нужно было как-то жить, выживать. Все так живут. «Но ведь это все несерьезно», — говорил я Юре. «Такого уже давно не было в России, тем более в Европе или Америке. Наши российские интернет-издания жили уже в основном на рекламные деньги и потому могли свободно формировать свой контент. Если доходная база СМИ – суть джинса, то это же искажает суть. Юра, ты с этим согласен?» – спрашивал я. «Конечно, согласен. Мы в Украине должны вырабатывать цивилизованные правила бизнеса, так же, как в России», – подтверждал мне Бутусов. «Но денег в Украине гораздо меньше, чем в России. У нас же нет нефти. И потому живем, как живем. Кроме того, количество украинских интернет-газет огромно, у нас их, наверное, больше, чем в России». «Как же так получается? Рекламного рынка в сети нет, а газет больше. На что же они все живут? А вот так и живут, на джинсе и спонсорах. Каждый олигарх и политик, а у нас это одно и то же, владеет какой-нибудь интернет-газетой». «А на кого работаешь ты? Кому принадлежишь?» – спросил я тогда Бутусова. «Цензор принадлежит мне, главному редактору», – четко ответил Бутусов. Но на чьи деньги живет редакция, сразу не признался. Лишь из намеков я понял, что это как-то связано с Тимошенко и Турчиновым. Мы попрощались и договорились держать контакт, периодически встречаться, делиться мыслями и планами. Постскриптум. А через пару недель я снова зашел на форум и открыл новую ветку «Готов купить цензор.нет». Обещаю не вмешиваться в редакционную политику, и даже готов не менять оранжевый цвет сайта, так меня раздражающий. У меня будут всего два условия. Первое. Модераторы сайта будут регулярно чистить ветку, где я веду свой дневник. И второе. Имя покупателя сайта так и останется инкогнито.